Святое дело. В храме тихо, чисто, светло. Образа украшены тонкими березовыми веточками, с клейкой листвой. Пахнет луговой свежестью, пахнет наступающим летом. Троица. В Троицу у нас на службу мало кто ходит, весь народ пьянствует по кладбищам. В Центральной России под безбожные тризны приспособили Пасху, день, когда и покойников-то не отпевают, а у нас на Пасху еще холодно, случается, что и снега по пояс, так что удобнее оказалось сквернить праздник Троицы. Всякий местный житель, конечно же, растолкует, что помянуть родню — дело святое. Из-за этой-то святости и водка, как здесь принято говорить, от баб неруганная. Входная дверь растворена, и, выходя на амвон, я вижу, как народ, вырядившийся во все праздничное, идет по улице мимо храма. Вот братья-плотники, они помогали мне восстанавливать церковь. Поначалу они, наверное, помянут отца, который когда-то эту самую церковь разрушал бульдозером, и который впоследствии погиб под гусеницами своего же бульдозера, вывалившись по пьянке из кабины. Потом, возможно, вспомнят и деда, служившего в этой церкви диаконом. Вот старая учительница-пенсионерка, которая почти полвека рассказывала школьникам, что здешний священник вел распутный образ жизни, и потому у него было 11 детей. И никогда не говорила, что единственный герой Советского Союза, которым тихий район наш одарил родное отечество, был сыном распутника. Она идет на могилку к своему отцу, которого этот самый батюшка когда-то и окрестил, и обвенчал, и который в урочное время самолично вызвался отконвоировать старого протоиерея до тюрьмы, но не довел, умучил по дороге побоями и издевательствами и застрелил при попытке к бегству. Сам же спустя несколько лет удавился. Идут и идут люди с гармошками, с магнитофонами, в сумках выпивка и харчи. Плетутся за хозяевами и собаки, то-то на погосте будет потеха. В свой час служба заканчивается, и я отправляюсь домой. Село словно вымерло, ни души. Солнышко греет почти по-летнему. Снег давно сошел. Прорезывается кое-где из стылой еще земли первая травка. А по обочинам дороги, где зимой пилили дрова, подсыхают рыжие опилки. Обгоняет легковая машина, переполненная веселыми пьяными людьми. Помянули родню на одном кладбище, теперь едут на другое, чтобы, стало быть, и остальных предков вниманием не обделить. Двое пьяненьких до нитки вымокших мужичков бредут навстречу. «Отец, горе у нас, друг утонул. Пировали на берегу, а он говорит, топиться хочу, и в реку. Но мы за ним, мол, у нас еще выпивка есть и закуска. Ладно, — говорит, — давай допьем. Вернулся, допили, а он опять в реку. Шел-шел и утоп». Мы поискали маленько, ныряли даже. Да разве найдешь течение, вода мутная и холодно, жуть. В общем, идем большую сетку искать. Перегородим реку, когда-никогда всплывет, поймается. И это, с праздником тебя, отец, с Троицей. У крыльца, потягиваясь, встречает меня кот Барсик, разомлевший от долгожданного солнца. В почтовом ящике толстый пакет из епархиального управления. Вскрываю. Христос воскресе! Поздравление с Пасхой! В сознании что-то мешается. Вспоминаю красное облачение, куличи, крестный ход по сугробам. Аккурат 7 недель прошло. Воистину воскресе! Машинально отвечаю я. И кажется, что здоров среди нас один лишь Барсик.